Глава 8. Мечтать надо уметь. Кирилл позвонил Дауту по мобильнику и попросил, чтобы тот пришел завтра вместе с Лешкой Волковым. Даут слегка удивился. Вроде прежде Кирилл с Лешкой особо не дружил, однако Лешку привел. Кирилл быстро изложил Лешке суть дела. Не может ли Лёшкин старший брат, который работает в компьютерной фирме, устроить выход в интернет прямо из детского отделения больницы? Лёшка согласился, ни минуты не колеблясь. «Да ты сначала у брата спроси», — посоветовал Дауд. «Да что я брата своего не знаю? Конечно, сделает». Через 2 дня, когда Кирилл переговорил с Максимом Павловичем, а тот, в свою очередь, с заведующей отделением Инной Нестеровной, появился Иван Волков. Молодой человек с хвостиком из волос, перехваченным оранжевой резиночкой. Он сообщил недоверчивой Инне Нестеровне, что модернизация больницы будет стоить 0 рублей 0 копеек. Нисколько. После чего попросил разрешения приступить. Инна Нестеровна вела себя в отделении как императрица Екатерина. Все замечала. На младший персонал даже покрикивала, все ее побаивались и слушались. Теперь она шествовала рядом с хвостатым Иваном и все думала, сказать ему строгим голосом, чтобы он куртку снял перед дверью палаты, или не сказать. А может, эта куртка и не верхняя одежда вовсе, а под курткой даже майки нет? От этого хвостатого всего можно ожидать. К тому же хвостатый Иван, не обратив внимания на стул у окна, плюхнулся прямо на Мишкино одеяло. Тут Инна Нестеровна, несмотря на Иванову спонсорскую помощь, не выдержала и сделала замечание, мол, в соответствии с больничными правилами посетителям «Ну я же не посетитель, я же благодетель!» перебил ее хвостатый и хихикнул. Пацаны заржали, да так громко, как в больнице не смеются вообще никогда, лежачие тем более. Инна Нестеровна стерпела дерзость, промолчала. «Иван меня зовут», — представился хвостатый. «Иван хвостатый», — буркнул Мишка, и все опять засмеялись, хотя ничего особо остроумного в Мишкином замечании не было. Иван возился со входами и выходами компьютера минут 15, поставил какую-то антенку, попросил без нужды ее с места не сдвигать, отрапортовал, что весь этаж сеть пока не покрывает, но ведь можно отдельную палату для компьютерщиков организовать. Инна Нестеровна задумалась, всех лежачих подростков перевести в одну палату. Хлопотно, но, пожалуй, можно. Она кивнула неопределенно и вышла. И тогда Иван довольно торжественно сообщил ребятам, что он с коллегами в личном качестве решила отдать в больницу один из своих компьютеров. Не самый крутой, но для вас пока сойдет. Только под ваши, пацаны, честное слово, что когда будете выписываться, передадите его тем, кто тут останется, — строго предупредил Иван. Кирилл с Мишкой обалдело уставились на него. Они никак не ожидали, что проблема решится так просто. Все, что Кирилл по случаю знал о меценатах и прочих дарителях, он почерпнул из учебника отечественной истории. «Да вы просто как Третьяков!» — не удержался он, вспомнив про купца Третьякова, который подарил Москве целую Третьяковскую галерею. «Скорее, как Билл Гейтс!» — скромно улыбнулся Иван. «Мы по профилю помогаем. А если чего нужно объяснить или наладить, звоните!» — добавил он и вручил мальчикам визитные карточки. Потом посмотрел на часы, присвистнул и убежал, успев только сказать, что приедет дня через 2-3 уже с новым компьютером. «А пока работайте с Кирилловым компом, поправляйтесь, мужики, и ждите меня». И быстро Иван исчез. «Наверное, мы с тобой, Миш, в больнице уже отвыкли от такого темпа», заключил Кирилл. Тут приковылял Вовка на костылях, он, как всегда, во всем перебирал. Ему разрешили ходить на протезах 1-1.5 часа в день, а он почти 6 часов провел на ногах и теперь мучился. К тому же они как будто поссорились с Ларисой, и настроение у него было ниже плинтуса. Услышав о том, что теперь есть подключение к интернету, Вовка просто расцвел. Пока Иван не принес новый общий компьютер, Кириллова машина ходила по рукам, составили график на пятерых. Кроме Кирилла, Миши, Вовки, компьютером пользовались еще двое старших – Рустам Гуреев и Костя Седых. С Мишкой были проблемы. Он действительно больше всего любил играть, и по этому поводу даже устроили собрание пользователей и приняли было решение использовать компьютер не для игр, а для учебы и для получения информации. На информации настаивал Вовка. Мишка сначала расстроился, потому что решил, что это заговор против него лично. Ему было особенно обидно, что даже в больнице, как прежде в школе, все против него. Но Кирилл почувствовал, как тошно Мишке, и неожиданно принял сторону соседа по палате. «Знаете, ребят, не надо так уж упираться. Если человек хочет в стрелялки играть, его право». Вовка удивился, но в конечном счете все с Кириллом согласились. Потом, когда остальные ушли, Мишка выдавил из себя «спасибо». Все было ничего. И всерьез отравляла жизнь Кириллу только надвигающаяся операция. Особенно он затосковал, когда Лариса рассказала, что на следующей неделе ее выпишут. С Вовкой они уже помирились и друг от друга просто не отлипали, даже ходили за руку. Ларису выписывали не окончательно, а только на время, потому что в сентябре ей предстояло вернуться на последнюю операцию. И вот Ларису в очередной раз выписали. Ее забрала шикарная блондинка-мама. Мать и дочка хорошо смотрелись бы вместе на дискотеке. Вместе с матерью приехали Ларисины школьные приятели. Увидев девушку, один из парней загоготал, что она растолстела, и носить ее на закорках по клубам будет тяжеловато. Вовка стоял мрачнее тучи. Стоял, а не сидел. Он все разнашивал свои протезы и коляской больше не пользовался. Двигался он ловко, и с каждым днем человеку непосвященному все труднее было догадаться, что ноги у Вовки не свои. Но культи довольно сильно болели от протезов. Через несколько дней, после Ларисиной выписки, у Кирилла с Вовкой состоялся особый разговор. Мишу увезли в процедурную. Маленький Саша гулял в больничном парке, и они остались наедине. Сначала Вовка говорил, как обычно, о своих планах, потом сказал: «Кир, ты еще маленький и не понимаешь, мне деньги надо зарабатывать. На инвалидное пособие не проживешь, а я хочу жениться. Через 4 года, как только ей исполнится 18, а мне будет 21.